выше и выше. Рассуждая с точки зрения человека, ваш дом – это территория. Независимо от того, одна у вас комната или 100, по существу все это ваша территория. Однако, если принять точку зрения кошки, вы увидите более сложное деление территории, подчиненное единой иерархической системе. Попробуем представить уровни этого деления. Вообразите гостиную в вашем доме вообще без мебели, только ковер, стены и окна. Если вы принесете сюда ваших кошек, они, вероятнее всего, займут противоположные углы, потому что здесь присутствует только один уровень. Кошки более высокого ранга не смогут занять более высокие зоны. Все они будут напряжены и не уверены в том, где им лучше расположиться. Теперь представьте, что вы поставили один стул. Немедленно одна из кошек потрется о него и вскарабкается наверх. Кошка высокого ранга. Другая наверняка сразу спрячется под стулом. Если это большое обитое кресло, вы сразу увидите, что одна кошка вскарабкается на верхнюю спинку, двое других сядут на подлокотники, а одна усядется на само сиденье. Так, посредством одного стула или кресла вы увеличиваете территорию, создавая многочисленные уровни. А теперь представьте себе, что вы добавляете стул, другой стул, книжный шкаф, кошачье деревце и так далее. С каждым новым предметом мебели вы увеличиваете территорию. То, что сначала было одноуровневой, открытой, уязвимой зоной, стало теперь обстановкой, которая содержит больше безопасности и комфорта, где кошки могут лучше защищать свое личное пространство и соблюдать таймшер. Обведите взглядом внутреннюю обстановку дома, включая все предметы мебели. Возможно, вы увидите доминирующих кошек на самых высоких точках и кошек, находящихся в подчинении, в более укромных и безопасных зонах. Возможно, одна из кошек найдет свое место на холодильнике, по крайней мере, будет полна решимости забраться туда, потому что обычно это высшая вакантная позиция в доме. Другая кошка может предпринять отважный прыжок на комод в хозяйской спальне, а под кроватью в той же спальне, за коробками с обувью или пластиковыми контейнерами с одеждой, непременно спрячется другая кошка. Кошки используют каждый возможный сантиметр вертикального пространства и все возможные уровни в окружающей обстановке. Если вы не разрешаете вашим кошкам залезать на предметы мебели, это может стать причиной напряжения, так как не позволит им занять зоны согласно иерархии.